Харри достал из пакета черные туфли на высоком каблуке, и в сознании его вдруг вспышкой промелькнуло. Стоя в дверях, она встречает его. Черное платье, черные туфли, алые губы, ярко-алые губы. Помятая фотография оказалась снимком женщины с тремя детьми, сидящей на пляже. Какое-то курортное местечко в Норвегии, на заднем плане заглаженные морем скалы и сосны. «Из родственников кто-нибудь пришел?» — поинтересовался Харри. «Только ее дядя. Ну, разумеется, в сопровождении одного из ваших коллег». «Разумеется. Ну да, я так понял, что он отбывает наказание». Харри промолчал. Сандеман склонился вперед, изогнув спину так, что его маленькая головка оказалась ниже уровня плеч, придавая ему поразительное сходство с грифом. «Интересно бы знать, за что?» Свистящий шепот, сродни резкому птичьему крику, еще более усугублял сходство. «Я имею в виду, ему ведь даже не позволили присутствовать на похоронах». Харри кашлянул. «А я могу ее видеть?» Сандеман был явно разочарован, тем не менее он сделал учтивый жест, взмахом руки указывая в сторону одного из гробов. Как всегда, Харри поразило, насколько работа профессионалов способна приукрасить труп. Анна и впрямь выглядела умиротворенной. Он дотронулся до ее лба, все равно, как если бы он коснулся мрамора. «Что за ожерелье у нее на шее?» — спросил Харри. «Золотые монеты», — сказал Сандеман, — «принес с собой ее дядя». «А это что?» — Харри поднял толстую пачку сотенных купюр, перехваченных широкой коричневой резинкой. «Такой уж у них обычай», — повторил Сандеман. «У кого это у них?» «А вы разве не знали?» Наконец-то и узкие влажные губы Сандемана растянулись в подобие улыбки. «Ведь она из цыган». Почти за всеми столиками в кафе управления полиции было многолюдно и шумно. Кроме одного. Харри прошел прямиком к нему. «Со временем тебя начнут здесь узнавать», — бросил он вместо приветствия. Беатая, не оценив иронии, вопросительно посмотрела на него снизу вверх, и Харри подумал, что между ними гораздо больше общего, чем ему казалось поначалу. Усевшись, он положил на стол перед девушкой видеокассету. Это запись из магазинчика 7-Eleven напротив банка, сделанная в день ограбления, и еще одна за прошлый четверг. Посмотри, может, отыщешь что-нибудь интересное. «Ты имеешь в виду посмотреть, не заходил ли туда грабитель?» Беата с трудом ворочала языком, рот был набит хлебом и печеночным паштетом. Харри отметил про себя, что на столе перед ней лежит пакет с захваченными из дома бутербродами. «Ну, хотелось бы надеяться», — уклонился он от прямого ответа. «Да уж», — подтвердила девушка и сделала мучительные усилия, стараясь проглотить то, что жевала. От напряжения на глазах у нее даже выступили слезы. В 93-м при ограблении на Фрогнере отделение кредитного банка Кристиании налетчик принес с собой пластиковые пакеты для денег с рекламной фирмой Shell. Мы тут же проверили видеозапись с камеры наблюдения на ближайшей бензозаправке Shell, и оказалось, что он купил пакеты именно там за 10 минут до ограбления. Он был в той же самой одежде, но без маски. Полчаса спустя мы его уже арестовали. «Мы?» 10 лет назад вырвалось у Харри. Лицо Беаты вспыхнуло мгновенно, как сигнал светофора. Схватив очередной ломтик хлеба, девушка попыталась скрыться за ним. «Я имела в виду мой отец», — пробормотала она. «Извини, я не хотел». «Ничего страшного», — последовал быстрый ответ. «Ведь твой отец, он же погиб», — сказала она, — «уже давно». Харри сидел, сосредоточившись на собственных ладонях, и невольно прислушивался к тому, как жуют окружающие. «А зачем ты принес еще и запись, сделанную за неделю до ограбления?» — спросила Беата. «Контейнер», — односложно откликнулся Харри. «Что за контейнер?» «Я позвонил в службу уборки мусорных контейнеров и навел справки. Его заказал в четверг некий Стейн Сёбстад, проживающий на Индустригате. На следующий день контейнер был доставлен на оговоренное место прямо перед окнами 7-Eleven. В Осло проживают два Стейна Сёбстада, и оба заявляют, что не заказывали никакого контейнера. Я считаю, что налетчик позаботился об установке контейнера именно в этом месте, чтобы он перекрывал обзор из окон магазина, и камера слежения не смогла бы зафиксировать его, когда он будет выходить из банка и пересекать улицу. Если в тот день, когда был заказан контейнер, Он побывал в Seven Eleven, чтобы еще раз все хорошенько проверить,